بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение книги Мадариджа Саликин, и мы остановились с вами на опровержении взглядов заблудших групп, которые содержатся в суре Аль-Фатиха. Разобрали некоторые из них и сказали, что Ибн-Аль-Кайм упоминает также опровержение другим группам. Одна из них – это Ар-Рафид, рафидиты, которые называют себя шиитами, говорит, что опровержение их взглядов содержится в словах «Ихдина сурат аль-мустаким, веди нас по прямому пути» до конца сура Аль-Фатиха. Каким образом, говорит он, опровергают эти слова убеждения рафидитов? Аллах Субхану ва Та'аля разделил людей в этой суре на три группы. Мун'ам алейхим, облагодетельствованные Аллахом. Это те, которые идут по сирату аль-мустаким, по прямому пути. Это те, которые знают истину и следуют тому, что знают. Вторая группа маглуб алейхим, находящиеся под гневом Аллаха. Это те, которые знают истину, но рафабугу, то есть отрицают ее, отвергают ее. И третья группа валюн, это те, которые не знают истину и обходят ее мимо. И если человек знает истину и следует за ней, и если он является человеком, который больше других знает истину, и является самым знающим истину, и больше других следует за ней, то есть сильнее других в следовании истины, такой человек ближе и достойнее прямого пути, тому, чтобы находиться на прямом пути. И нет никакого сомнения, говорит он, что, конечно, сподвижники Мухаммада, алейхиссалату вассалам, они были ближе к обладанию этими качествами и, соответственно, к следованию прямому пути, чем рафидиты. Потому что невозможно, чтобы сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не знали истину, зато ее знали рафидиты. Или невозможно, чтобы они отвергали истину, а рафидиты принимали истину. Потом, давайте, говорит он, посмотрим теперь на результаты и на плоды обеих групп. И они нам укажут, какая из них на истине, а какая на лжи. Если мы посмотрим на сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они, которые открыли своим оружием страны неверных, открыли сердца людей посредством Курана, посредством знания и наставления на прямом пути. Взяли земли и открыли сердца людей посредством Курана, знания и наставления на прямом пути. То есть их плоды, их результаты указывают на то, что они были аля сират аль-мустаким, на прямом пути. А если теперь посмотрим, что делали рафидиты, то наоборот, говорит он, во всякое время, на всяком месте. Какой бы враг ни появлялся, не вставал против мусульман, не из их числа, обязательно они, то есть рафидиты, помогали этому врагу против ислама. И сколько бед принесли они исламу и людям ислама. И когда, говорит он, мечи мушриков, огнепоклонников из числа гуляку, то есть монголы, татары, да, и подобных им, когда их мечи были занесены над головами мусульман, разве не из-за них это произошло, не из-за рафидитов? Разве не опустили мечети и не были сожжены мусхафы, то есть Кураны, и не были убиты лучшие из мусульман, их ученые, их праведники, их халифы, не по причине рафидитов? И разве то, как они помогали мушрикам и христианам, неизвестно это всем людям? И результаты этого, последствия этого известны в религии, говорит он. Так какая же из этих групп достойна того, чтобы быть на сират аль-мустаким, на прямом пути? И наоборот, какая из них достойна того, чтобы быть ахлюль-гадаб ва-ддаляль, то есть людьми гнева, находящимися под гневом Аллаха и заблуждением? Если вы знаете, говорит он, «Ин кунтум таалямун», если вы знаете, если вы обладаете знанием, то какая, значит, группа? И поэтому, говорит он, предшественники, когда давали тафсир, что такое сират аль-мустаким, они говорили, это Абу Бакр и Умар, и сподвижники Мухаммада, ради Аллаху Анху. Подобные тафсиры давали. То есть, сират аль-мустаким – это их путь, путь сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что их путь – это и есть как раз путь их пророка. И они те, которых облагодетельствовал Аллах. И наоборот, враги их – те, которые находятся под гневом Аллаха. И враги их – они, которые заблудшие. И Абу-Аль-Алия, Руфей Раяхи, он говорит, и Хасан Басри также, из самых великих табиинов, последователей, они говорили «Ас-сират аль-мустаким Расулуллахи ва сахибаху». Прямой путь – это есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и его два сподвижника. И Абу-Аль-Алия говорит «Сирату аль-лазина анъамта алейхим» – путь тех, которые благодетельствованы тобой. Он говорит, это семья посланника Аллаха, алю Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакр и Умар. И это есть истина. Потому что семья Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и Абу Бакр и Умар, они были на одной дороге. И не было среди них разногласия. А наоборот, между ними была дружба и любовь, и похвала в адрес друг друга. И семья Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и его домочадцы, они, которые воевали с теми, кто воевал против них. И наоборот, дружили с теми, кто дружил с ними, то есть с Абу Бакром и Умаром. И это известно в умме, всем. И Зейд ибн Аслам говорит, те, которые «Аллазина анам Аллаху алейхим», те, которых благодетельствовал Аллах, это посланник Аллаха, это Абу Бакр и Умар. То есть мы видим, как предшественники давали тафсир «Сират аль-Мустахим», прямой путь. Это есть путь Абу Бакра, Умара, сподвижников, то есть в этом опровержение рафидитам. И несомненно, что «Аль-Мун'ам алейхим», то есть находящиеся под облагодетельствованием Аллаха, это последователи Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А наоборот, «Аль-Магдуб алейхим», находящиеся под гневом, это вышедшие исследования. И что самые сильные последователи, верные последователи пути Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и покорные, и его, это его сподвижники, его домочадцы. А из них, из сподвижников, самые покорные, и те, которые сильнее других следовали Мухаммаду, алейхиссалату ва саллям, это Абу Бакр и Умар. И наоборот теперь, если взять в умме, в общине тех, которые сильнее противились сунне посланника саллаллаху алейхи ва саллям, кто это? Это рафидиты. Это рафидиты. И это известно, что они из всех умгруппы наисамых рьяных противниц сунны. Поэтому они ненавидят сунну, ненавидят приверженцев сунны и враждуют с приверженцами сунны. И они враги сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И они враги, на самом деле, его домочадцев, хотя они считают себя приверженцами семьи и домочадцев пророка, алейхиссалату вассалям. Они его враги и враги их последователей. Таким образом, становится ясно, что тарихуль мустаким, то есть прямой путь, это путь подвижников и их последователей. А наоборот, путь, находящийся под гневом и заблуждением, это путь кого? Это путь рафидитов. И говорит он, и по этой же дороге, точно по такой же дороге, таким же путем мы опровергнем также, дадим опровержение хаварич, хариджитам, потому что их вражда по отношению к сподвижникам также известна. То есть, как мы дали рафидитам опровержение какое? Такое же опровержение, говорит он, даем и тем же самым, и хариджитам, потому что их неприязнь к сподвижникам Мухаммада, алейхиссалату вассалям, вещь известная. Дальше говорит Ибн-Аль-Кайм о том, что Фатиха, сура Аль-Фатиха, она содержит в себе ибада, поклонение, и содержит в себе упование на помощь Аллаха. И говорит, что вообще суть создания и повеления, и суть писаний и шариатов, и награды, и наказания, все это восходит к суть всего этого восходит к двум словам. Вот этим двум словам. «Ияка наабуду» ва «Ияка настаин». Потому что от этих слов зависит. И с ними связано «любудия» поклонение, связан «таухид». «Аль-Ибада» – поклонение. Итак, «Ияка на'буду», «Ияка настаин». Первое значит что? «Ияка на'буду» – «Тебе поклоняемся». Поклонение «Аль-Ибада» объединяет в себе две важные основы. Первое – это предельная любовь, сочетающаяся с предельной покорностью и повиновением, и смирением. Вот что такое «Аль-Ибада». «Аль-Ибада» включает в себя две основы обязательно, объединяет в себе две основы. «Аль-Ибада» – это предельная любовь плюс предельная покорность и смирение. И арабы называют дорогу, которая проложена, вымощена, называют ее тарих муаббад. Муаббад. То есть она, которая покорена, подчинена. И если ты любишь кого-то, но не покорен ему, то значит ты не поклоняешься ему. Если ты любишь кого-то, но не подчиняешься ему, не смиряешься перед ним, значит ты не поклоняешься ему. И наоборот, если ты кому-то подчиняешься, смиряешься перед кем-то, но без любви, то ты также не являешься поклоняющимся ему. Пока ты не будешь любящим и покорным, подчиняющимся, ты не будешь поклоняющимся. То есть обязательно у тебя должен быть хуб, любовь, и должно быть что? Хубу, покорность. Поэтому те, которые опровергают любовь рабов к Аллаху, к своему Господу, на самом деле они опровергают аль-убудия, то есть поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Те, которые опровергают то, что Аллах, Он любим людьми, а на самом деле это есть конечная цель, предельная цель, да, к которой стремятся люди, предельное их желание. Так вот, те, которые опровергают это, что Аллах любим людьми, то они опровергают то, что Аллах Субхану ва Тааля Илях, то, что Он Бог, то, что Он, который заслуживает поклонения. Даже если эти люди утверждают, подтверждают, что Аллах, Он Господь миров, что Он создал эти миры, это предел их тавхида, то есть тавхида рубубия. Дальше тавхида рубубия они не идут. Хорошо? То есть те, которые опровергают любовь к Аллаху, необходимость любви к Аллаху, они на самом деле опровергают что? То, что Аллах, Он Иля, Маабуд, то есть Он Бог, которому поклоняются. Значит, они остановились только в рамках какого тавхида? Тавхида рубубия. Значит, они не вышли из ширка. Потому что тавхида рубубия, признание его еще не делает человека вышедшим из ширка. Аллах Субхану Тааля говорит про мушриков, арабов. Говорит о том, что они «Валаин саальтахум ман халакахум лякулун Аллах». Если ты спросишь, кто их создал, они скажут «Аллах». То есть мушрики-арабы, они тоже признавали тавхида рубубия. И на этом и остановились. На тавхида рубубия. На признание то, что Аллах Господь. Но не пошли дальше к тому, что Аллах, Он Иля. Он Бог, которому надлежит поклоняться только. Аллах Субхану Тааля говорит про них в суре Зуммар: «Валаин саальтаху ман халака ас-самавати валь-ард лаякулунна Аллах». Если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они скажут непременно «Аллах». «Кулли ман аль-арду ва ман фиха». Спроси их, кому принадлежит земля и то, что на ней. Аллах Субхану говорит: «Саякулунна Аллах». Они скажут «Аллах». «Куль фанна тусхарун». До чего же вы очарованы? Вы обольщены. То есть вы, которые знаете, что Аллах Создатель и Он Господь, но вы поклоняетесь помимо Него другим. То есть Аллах Субхану Тааля доказывает им тавхид аль-улухия посредством чего? Признание ими тавхида ар-рубубия. Что нельзя поклониться никому с ним, так же как нет Творца наряду с ним, и нет Господа наряду с ним, так же нельзя поклоняться никому, кроме Него. Итак, аль-ибада и яка на'буду включает в себя что? Объединяет в себя две вещи. Первое что? Любовь предельная к Аллаху. Второе что? Предельная покорность Аллаху, подчинение Ему. Если отсутствует то или другое из них, то значит нет ибада, значит нету ияка на'буду, лишь тебе мы поклоняемся. Второе что? Ва ияка настаин. и уповаем на Твою помощь, просим Тебя о помощи. Алистиана, просьба о помощи, также включает в себя две вещи, две основы. Во-первых, это ас-сикату биллях. Ас-сикату биллях, то есть доверие Аллаху. Вера в Аллаха, доверие Аллаху. А второе, это аль-и'тимад аль-Аллах, то есть опираться на Аллаха, уповать на Него. Вот что такое листиана, обращение к Аллаху за помощью. Обязательно должно быть, что две составляющие. Как в ибада, что две составляющие, любовь и покорность, то здесь две составляющие какие? Сихату билля, то есть доверие Аллаху, и аль-и'тимад аль-Аллах, опираться на Аллаха. Потому что человек может, например, доверять кому-то. Кому-то из людей он доверяет, но он не может опираться на него в своих делах. Хотя он доверяет ему. Потому что он не нуждается в нем, например. Не нуждается в его помощи, в том, чтобы опираться на него. Или, может быть, наоборот. Человек опирается на кого-то, хотя не доверяет ему. Потому что нуждается в нем. Потому что нет никого другого, кто может заменить его. И он опирается на него, хотя не доверяет ему. То есть нуждается в том, чтобы опираться на него, хотя не верит ему. А таваккуль, упование на Аллах, истиана, обращение за помощью к Аллаху, оно обязательно должно сочетать в себе вот эти две вещи. Это сика, то есть доверие, и это аль-ихтимад, это опираться. Это опираться на Аллаха. И это есть суть ияка на'буду ва ияка наста'ин. Яка на'буду, яка наста'ин, значит, две важнейшие основы, к которым все возвращается, и с которыми все связано. Яка на'буду, яка наста'ин, две основы, это таваккуль и это ибада. Это ибада, поклонение, и это таваккуль, упование на Аллаха. И одно без другого невозможно. Поклонение Аллаху и упование на Него. При этом... И Аллах Субхану Тааля поэтому объединяет поклонение и упование на Него, поклонение и упование на Него объединяет друг с другом во многих местах Курана. В частности, в суре Гуд Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва лилляхи гайбу ас-самавати валь-ард», Аллаху принадлежит сокровенное в небесах и на земле, «Ва илейхи юрджау аль-амру куллю», и к Нему возвращается всякое дело. И дальше. «Фа'будху ва таваккал алейхи», поклоняйся Ему и уповай на Него. То есть обязательно поклонение должно сочетаться с чем? С упованием на Аллаха. Но почему Аллах сначала ставит ибада, а потом таваккуль? То есть почему Аллах Субхану ва Тааля упоминает сначала поклонение, говорит ияка на'буду, а потом что? Истиана, обращение к Нему за помощью, ва ияка наста'ин, вслед за этим. Фатихи и в других сурах. Почему? Потому что цель ставится и упоминается прежде средства. Цель ставится, упоминается прежде средства. Аль-ибада, поклонение, это цель. Потому что рабы, люди, они созданы ради этого, ради ибада, ради поклонения Аллаху. А листиана, упование, ояка настаин, упование на Аллах, просьба о помощи, это средство к достижению этой цели, к поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. И потому что ияка на'буду связано с чем? У нас есть улюхия, у нас есть рубубия, божественность Аллаха, то, что Он Илях, да, тот, кто достоин поклонения. У нас есть рубубия, то, что Он раб, Господь, Создатель, который распоряжается всем сущим. Ияка на'буду связано с чем? С улюхия. Правильно? С божественностью. Какое имя Аллаха указывает на божественность? Какое имя Аллаха указывает на божественность? Аллах! Аллах! Аль-Илях! Единственный достойный поклонения. А теперь ияка наста'ин, и к тебе обращаемся за помощью, связано с чем? С рубубия, с господством Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, с его именем каким? Раб, Господь. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля ставит сначала ияка на'буду, а потом ияка наста'ин. Так же, как имя Аллаха в этой суре, он упомянул раньше имени какого? Раб. В начале суры. «Альхамду лилляхи» сначала имя Аллах, потом «Раббил алямин» – Господь миров. Еще почему? Потому что мы знаем с вами хадис, где пророк алейхиссалату вассалям говорит о том, что Аллах субхана ва тааля сказал: «Я поделил Фатиху на две половины. Первая мне, а вторая моему рабу». Первая половина мне, то есть когда раб читает «Бисмилляхи ррахмани ррахим», «Альхамдулиллахи раббил алямин», «Аррахмани ррахим», «Малики йаумиддин». Здесь это все восславление, восхваление, прославление Аллаха субхана ва тааля. Это говорит Аллах субхана ва тааля мне. Потом «Ияка наъбуду ва ияка настаин» – это говорится середина. А потом «Ихдина сирата аль-мустаким» и до конца суры «Веди нас по прямому пути» – это моему рабу. Потому что просьба, уже идут просьбы дальше к Аллаху, дуа к нему, это говорится моему рабу, и будет моему рабу то, что он просит. Значит, середина где? «Ияка наъбуду ва ияка настаин». Вот этот аят сам по себе на две половины поделен. Первая его принадлежит первой половине фатихи, которая Аллаху «Ияка наъбуду», тебе поклоняемся. А вторая половина «Ва ияка настаин» рабу, человеку. Потому что тут он «Истаин», то есть он уповает на помощь Аллаха субхана, просит для себя. Говорит, тебе поклоняемся, поклонение принадлежит Аллаху. Потом говорит, уповаем на твою помощь. Первая часть фатихи Аллаху, вторая часть фатихи рабу. «Ияка наъбуду», первая часть этого аята, кому? К первой части, которая принадлежит Аллаху, вторая часть, которая для раба. Если ты это понял, говорит он, что такое «Ияка наъбуду», «Ияка настаин», важность этого, из чего это состоит, то тогда, говорит он, расскажем тебе о том, что люди в своем отношении к «Ияка наъбуду», «Ияка настаин», то есть в вопросе поклонения и упования на Аллаха, на его помощь, делятся на четыре части. Первая группа, самая великая, самая лучшая группа, это люди, которые поклоняются Аллаху и при этом уповают на помощь Аллаха. То есть «Ахлюль ибада» «Валистиана». Поклонение Аллаху – это их конечная цель. А просьба у Аллаха помочь им – это средство к достижению этой цели. И они стремятся к своей конечной цели и просят у Аллаха помочь им выполнять все то, что приведет их к этой цели. И поэтому, говорит Мулькием, самое лучшее или одно из лучших, что может просить раб у Аллаха, это помощь в совершении того, чем доволен Аллах. Именно поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, научил своего возлюбленного, которого он любил, сподвижника, которого звали Муаз бин Джабаль, ради Аллаху ан, он сказал: «Я Муаз, валлах, инни ля ухиббук». «О Муаз, клянусь Аллахом, я тебя поистине люблю». «Фала танса ан такула дубара кулли салатин». Поэтому не забывай говорить в конце каждого намаза: «Аллахумма инни аля зикрик ва шукрик ва хусна ибадатик». «О Аллах, помоги мне поминать тебя и быть благодарным тебе и хорошо поклоняться тебе». Самая полезная дуа – это дуа, просьба Аллаха о том, чтобы он помог совершать то, чем он доволен. И лучший дар – это помощь от Аллаха в совершении человеком того, чем он доволен. И все мольбы, которые переданы от пророка, алейхиссалату вассалям, они все в основном вращаются вокруг этого. Просьба у Аллаха помощи совершать то, чем он доволен. И устранить от нас то, наоборот, чем он недоволен. То есть то, что противоречит этому. И просьба довести это до совершенства и облегчить причины обретения этого. То есть того, чем он доволен. И подумай, говорит Нуркаим, задумайся о дуа, поразмышляй. И говорит Шейх Ислам ибн Таймия, говорит: «Я поразмыслил о самых полезных дуа, о самой полезной мольбе, что это? И я понял, что это просьба помощи у Аллаха в совершении того, чем он доволен». А потом, говорит он, я увидел это в фатихе, в словах «Ияка наъбуду ва ияка настаин». Итак, это первая группа. Группа людей, какая? Ахлю Ибада валь Истиана, которые поклоняются Аллаху, ставят это своей главной целью и при этом уповают на помощь Аллаха Субхану Тааля. Вторая группа, прямо противоположная этой группе, это те, которые не поклоняются Аллаху и не уповают на Его помощь. И ни поклонения у них нет, Ибада, и нет у них Истиана, упования на помощь Аллаха. И даже если кто-то из них и просит что-то у Аллаха, то лишь то, чего требуют их страсти. И то, что им нужно. Какие-то у них нужды. Но не просят они у него, у Аллаха Субхану ва Тааля, довольства. Того, чтобы Аллах был доволен. И не просят у него того, чтобы он помог им соблюдать его права. Это не просят они. Даже если они уповают, даже если просят, то только в чем? Просят о помощи только в том, что касается их каких-то мелких интересов их. Но этого недостаточно. Аллах Субхану ва Тааля, его просят все, кто на небесах и на земле. И просят его приближенные его рабы, и просят его враги его. И он поддерживает и тех, и этих. И даже самый ненавистный из его творений для Аллаха Субхану ва Тааля, самый ненавистный это кто? Иблис, и даже он попросил что-то, и Аллах Субхану ва Тааля дал ему. И дал ему попользоваться этим. Но было ли то, что дал ему Аллах Субхану ва Тааля, помощью ему в достижении довольства Аллаха Субхану ва Тааля? Или наоборот, это лишь увеличило его несчастье и отдалило его от Аллаха Субхану ва Тааля и отогнало его от милости Аллаха? Конечно, второе. Итак, каждый, кто просит что-то у Аллаха, и при этом то, что он просит, не является на самом деле помощью ему в покорности Аллаху, то это лишь отдаляет его от Аллаха Субхану ва Тааля, от его довольства, отрезает его от Аллаха обязательно. То есть, если кто-то что-то просит, что не является помощью ему, подспорьем в чем? В достижении довольства Аллаха Субхану ва Тааля, то это лишь отдаляет его от Аллаха и отрезает его от его милости, это обязательно так. Поэтому разумный человек должен задуматься о себе самом и о других. И знать, что если Аллах отвечает на просьбу кого-то, то это еще не означает обязательно, что этот человек, он любим Аллахом, и что ответ на просьбу – это оказание Аллахом этому человеку почета. Может какой-то раб просить чего-то у Аллаха, и Аллах удовлетворяет его просьбу, но на самом деле в этом для него гибель и несчастье. И то, что Аллах удовлетворяет его просьбу, в этом унижение для него. И выход этого человека из поддовольства Аллаха Субхану ва Тааля. А может быть наоборот, Аллах Субхану ва Тааля отказывает кому-то в чем-то, не дает это ему, то, что он просит, а это наоборот от Аллаха оказание чести этому человеку. Наоборот, это любовь Аллаха. И Аллах не дает ему это, защищая этого человека, сохраняя его. Не потому, что Аллах, алиязу билля, ему жалко дать. Нет. А защищая этого человека и охраняя его, желая пролить свою любовь на кого-то, желая оказать ему честь, отнестись к нему с особой добротой, Аллах Субхану ва Тааля иногда не дает и не отвечает на просьбу раба, какую-то просьбу его. А этот человек по своему невежеству думает, что Аллах его не любит. Или по своему невежеству думает, что Аллах не хочет почтить его. И смотрит, как Аллах удовлетворяет просьбы других людей, и начинает плохо думать о своем Господе, и сердце его при этом заполняется такими чувствами. Спаси он тот, кого спас Аллах от этого. То есть человек, он сам себя знает. И признак этого, что появилось это в сердце, это недовольство человеком тем, что Аллах ему предопределяет. И внутреннее возражение. Внутреннее возражение. И поэтому Ибн-Аль-Кайм говорит, остерегайся очень сильно того, чтобы просить у Аллаха чего-то, последствия чего тебе неизвестны, скрыты от тебя, и ты не знаешь, что в этом есть какое-то благо. То есть ты не предполагаешь в этом наличие какое-то благо. Не проси этого. Но если ты не находишь выхода, кроме как попросить это, то тогда обязательно привяжи свою дуа к условию. К условию тому, что Аллах, ты знаешь, если ты знаешь в этом. То есть к условию «если». У Аллах, если ты знаешь, что в этом есть для меня благо, то тогда дай мне это. И перед своим дуа сначала сделай истихара. Истихара, то есть попроси у Аллаха правильный выбор. И пусть это будет не просто языком твоим, без понимания того, что ты говоришь. Пусть это будет истихара, просьба правильного выбора, обращение к знанию Аллаха. То есть пусть это будет обращение человека, который признает, что у него нет знания о том, в чем для него польза. То есть будет это польза, не будет. В чем польза? Такое обращение, как будто человек, признающий, что у него нет никакой мощи, силы, что он не может в подробностях знать, где для него польза, если Аллах не поможет. Что он не владеет для себя ни вредом, ни пользой. Он понимает, что если его предоставят самому себе, то он погибнет обязательно. Что его дело закончится неудачей. Вот с таким сердцем нужно просить у Аллаха. Что ты понимаешь, что если Аллах тебя поручит самому себе, все, ты погиб. Что ты нуждаешься в его помощи. Чтобы он тебе показал правильный выбор. Дальше он говорит, а если же что-то Аллах тебе дал, то, чего ты не просил. Что тогда делать? То тогда, говорит он, проси у Аллаха помощи, чтобы то, что он тебе дал, было тебе подспорьем в обретении его довольства. Подспорьем в подчинении ему, в покорности ему. Чтобы это то, что он тебе дал, не отрезало тебя от Аллаха, чтобы не отдалило тебя от довольства. И не думай, говорит он, что если Аллах кому-то что-то дает, то он дает обязательно потому, что он любит, или потому, что он доволен, или он, желая почтить, дает. Не думай так, говорит он. И не думай, что если Аллах не дает кому-то что-то, то это потому, что этот раб для Аллаха не ценен, потому что он презренен для Аллаха. Не думай так. Но знай, что если Аллах дает кому-то что-то, или наоборот удерживает, то и то, и другое, это не иначе, как испытание, и не иначе, как экзамен. Аллах этим самым испытывает своих рабов. Сура аль-Фаджр. «Фамма линсану, иза мабталаху раббуху, факрама ва наама, факулю рабби акрама». Человек таков, что если Аллах его испытывает, чем? Давая ему какую-то ни'ма, какую-то милость. Он тогда говорит, «Рабби акрама». Тогда, мой Господь меня почтил. Да? «Вамма иза мабталаху факадр али ризгу факулю рабби аханан». А если Аллах испытывает опять его и ограничивает ему его ризг, тогда он говорит, вот Аллах унизил меня. Аллах унижает меня. И Аллах смотрит, говорит, «Калла, нет». Не так. То есть, не все, что я даю, и не всякая милость, которую я оказываю, какой-то риск, да, ни'ма, какой-то дар, не все это оказание почета, оказание чести. Не все это показатель, что значит, этот человек занимает почтенное, почетное положение перед Аллахом. Но это ибтиля, то есть это экзамен, это испытание. Будет ли он благодарен, и тогда я дам ему больше, или он проявит неблагодарность, и тогда я его лишу этого, и дам это другому. И наоборот, если Аллах испытывает кого-то, не дает кому-то что-то, и ограничивает его риск, то это не потому, что этот человек ничтожен, нелюбим Аллахом, и презренен перед Аллахом, но потому, что это испытание, и это экзамен. Выдержит ли раб? Выдержит ли он? Проявит ли он сабр? И тогда я дам ему больше, чем то, чего он лишился. Или он проявит недовольство. Аллах, субхана ва та'аля, опровергает таким образом предположение тех людей, которые думают, что если Аллах дает, то это значит обязательно, что икрам, то есть оказание чести, и если наоборот он лишает, то значит это унижение, что богатство это обязательно значит показатель любви Аллаха к этому человеку, и наоборот бедность это значит то, что Аллах хочет унизить этого человека. Нет, Аллах Субхану Таля говорит, что я не испытываю моего раба богатством из-за его высокого положения передо мной. И наоборот, бедностью из-за того, что он для меня ничтожен. Нет, Аллах сообщает, что и то, и другое это испытание. И говорит Аллах Субхану, что икрам, то есть оказание кому-то чести Аллахом, или наоборот, унижение кого-то, показателем этого не является имущество. Есть деньги у человека или нет у него денег. Или то, что у него много ризка. Или наоборот, что риск его ограничен. Не это показатель. Потому что Аллах Субхану Таля может дать много кяферу, но не потому, что он ценен в глазах Аллаха. И наоборот, верующему может ограничить его риск. Мало дать, но не потому, что верующий не ценен и презренен в глазах Аллаха. Но Аллах Субхану Таля любит и ценит того, кто ценит его, познавая его, любя его, покоряясь ему. И наоборот, Аллах Субхану Таля презирает тех, кто презрительно и неуважительно относится к нему, отворачиваясь от него и ослушаясь его. И ему хвала и за то, и за это, и он, Аль-Гани, Аль-Хамид, он не нуждающийся, богатый, и он преславный. Итак, говорит Нуль-Каим, счастье этого мира и вечного мира восходит куда? И зависит от чего? Ияка наабуду ва ияка настаин. Это он упомянул две группы. Да? Первая группа это какая группа? Люди, которые поклоняются и при этом уповают на Аллаха. А вторая группа, которые не поклоняются и не уповают на Аллаха. Это третья группа. Третья группа это те, у которых есть что-то из поклонения, из ибада. То есть что-то из ияка наабуду есть у них, но нет у них «Ой, яко настай, на твою помощь уповаем». Они, в свою очередь, тоже представлены двумя подвидами. Первый подвид – это у которых есть что-то из ибада, но при этом они не уповают на помощь Аллаха Субхану ва Тааля, значит, они поручены самим себе. Аллах поручает их самим себе. И, конечно, путь истиана перед ними закрыт. И значит, путь таухида перед ними закрыт. Почему? Потому что Ибн Аббас говорит, что вера в кадр, она, которая обеспечивает таухид человеку. Тот, кто верит в Аллаха, но при этом не верит в кадр, в предопределение Аллаха, что все по его воле, по его помощи может быть, то тогда его неверие в предопределение разрушает его таухид, говорит Ибн Аббас. А второй подвид из этих людей – это те, у которых есть ибадаты, есть совершение там всяких видов поклонения много, но таваккуль у них слабый, истиана у них слабая, то есть упование на Аллаха слабо, обращение за помощь мало. И поэтому они получают что-то из помощи Аллаха, имеют какое-то влияние, но в каком размере? Ровно в таком, который соответствует степени их упования на Аллаха и обращения за помощью. И наоборот, Аллах оставляет их без помощи, оставляет их слабыми, и они обрекаются на унижение и на слабость, в зависимости, по мере своей, что? Слабости их упования и слабости их обращения за помощью к Аллаху. И дальше говорит Нуль-Каим свои знаменитые слова здесь, что если бы ему надо было убрать гору со своего места, передвинуть, ему было бы приказано это сделать, и он бы при этом уповал на Аллаха должным образом, то тогда он бы ее убрал со своего места. Передвинул бы ее. وَلَوْ تَوَكَّلَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ فِي إِزَالَةِ جَبَرٍ عَنْ مَكَانِهِ وَكَانَ مَأْمُورًا بِإِزَالَتِهِ لَأَزَالَهِ. Тогда бы он непременно убрал бы ее, сдвинул ее с ее места. И дальше Ибн-Каим говорит, а если ты спросишь, а что значит таваккуль, что значит уповать на Аллаха, что значит истиана, просить у него помощи, я тебе скажу, говорит он, таваккуль, упование, это состояние сердца. Это состояние сердца такое особое. Источником этого состояния является знание человеком об Аллахе. вера стопроцентная, что только Аллах, который создает и всем распоряжается, что всякий вред и всякая польза только от Него зависит. Даст Он или не даст, это зависит все от Него, получишь ты что-то или не получишь. То, что Он хочет, то будет. А чего Он не желает, того не будет. Даже если пожелают все люди, чтобы это случилось, если Он не пожелает, этого не будет. И наоборот, если люди пожелают, чтобы чего-то не случилось, чего-то не дать, а Он захочет, то это будет. И вот это состояние, вот это знание и вера в это, оно рождает у человека то, что он опирается. То есть рождает в нем такое положение сердца, что он опирается на Аллаха и припоручает Аллаху свое дело. И обретает спокойствие при этом, спокойствие в Аллахе. И доверяет Аллаху и убежден, что Аллаха ему достаточно. Все, Аллаха ему достаточно. Это есть таваккуль. Если человек таков в отношении Аллаха, то Аллаха для него достаточно. Аллаху кафии. Как в аяте сказано, «Ман таваккаля аля Аллахи фахуа хасбу». А кто уповает на Аллаха, тому его достаточно. То есть Аллах для него хасб. Хасб достаточно. И при этом, если человек из богобоязненных людей, и он уповает на Аллаха, то тогда ему уготован достохвальный конец. А если он не из богобоязненных, уповает на Аллаха, но не из богобоязненных, вот тогда, говорит Нуль-Каим, у нас осталась еще четвертая группа. Это четвертая группа. Это тот, кто свидетельствует, что только Аллах распоряжается всем, что от Него зависит обретение тобой вреда или получение пользы, что то, чего он пожелает, то будет, а чего не пожелает, того не будет. Но при этом не совершает то, что любимо Аллаху, и то, чем он доволен. Он уповает на Аллаха, просит у него помощи, но в своих страстях. Помощи в том, чтобы Аллах дал ему того, чего хотят его страсти. Чтобы Аллах удовлетворил его корыстные цели. Он просит это, и ему дается это, оказывается ему помощь. Может быть, это имущество, может быть, это положение, может быть, это статус среди людей, влияние, сила. Но даже если это ему будет все дано, у него не будет достохвального конца. То есть у этих вещей, которые ему будут даны, не будет хорошего конца. Власть внешняя или имущество, которое ему будет дано, это же не означает, что он примет ислам, что он покорится Аллаху Субхану Тааля. Не говоря уже о том, что он станет из приближенных рабов Аллаха. Даже если ему это будет дано. Потому что власть и статус, и имущество, и положение, оно дается и праведному, благочестивому, и дается и нечестивцу. Оно дается и верующему, и дается и кафиру. Поэтому, если кто-то думает, что что-то из этого, из имущества, которое есть у человека, или положения, или статуса, что это показатель любви Аллаха к нему и довольства Аллаха этим человеком, и что такой человек, значит, из приближенных Аллаха Субхану Тааля, то этот человек, говорит, «Нулькаим аджалю джахили». То есть из самых невежественных людей, если он так полагает, и самый далекий от знания об Аллахе и о его религии. Он, который меньше, чем кто-либо, может провести разницу между тем, чем доволен Аллах и любит, и между тем, что ненавистно Аллаху, и что вызывает его негодование. Положение в этом мире, будь то имущество или статус, авторитет, если это человеку помогает, является подспорьем в совершении того, чем доволен Аллах, и в проявлении покорности Аллаху, выполнении его приказов, то это тогда его, этого человека, введет в ряды, как бы присоединит к рядам справедливых царей. То есть справедливые правители, благочестивые, обладатели власти благочестивы. То есть, если он будет использовать то, что ему дано, вот в таких целях, то это его присоединит к этим рядам. Хорошо? Иначе же для него это будет вредом, для него это будет горем, это отдалит его от Аллаха и присоединит его, наоборот, к рядам кого? Царей аль-валяма, то есть несправедливых, беззаконных царей и о нечестивых богачей. Аляхния Аль-Фаджара. Это то, что касается этих четырех групп и нашего сегодняшнего урока. Вассалаллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.